затем трансформировалась в водоворот черной дьявольской сущности и, наконец, в чистую белую сжиженную внутреннюю ци. Три системы были интегрированы друг в друга. Выполнено. Теперь мне просто нужно собрать достаточное количество божественного оружия и дьявольских клинков и получить достаточно информации, чтобы подготовиться к следующей модификации. У Лушина наконец-то появилось четкое понимание его будущего.